Ой, боже мой, бедная Украина, значит, Россия начала специальную военную операцию. А что этому предшествовало? А почему это случилось? Понимаете, да? То есть вот и так везде, на бытовом уровне, на государственном, на глобальном, значит, вот либо человек фрагментарно, да, фактами мыслит, либо он мыслит процессами и целостно. Не надо Мы прямо расность сейчас тогда. раз и все, вот эту всю махину инерционную Сейчас сложно, только дубинку возьму, да? да, рубильник переключим, да, и все быстренько исправим. То есть вот если по-простому, вот мой рецепт. На твой взгляд, что на сегодняшний момент является самым злободневным в нашем обществе или в нашем мире? Но вот тема, которая тебя очень беспокоит и которую бы ты хотел поделиться с нашими радиослушателями и зрителями. Есть такая тема. В последнее время меня, как говоришь, беспокоит, очень, Очень, да. да, беспокоит. Это, значит, ползучий культ инфантилизма, который проявляется во всем, практически в каждом современном фильме постсоветском, да, в этой в ювенальщине, да везде он Давай проявляется. попробуем расшифровать для русского человека иностранный термин инфантилизм. Инфантилизм – это когда взрослый человек себя ведет как ребенок, то есть безответственно. Безответственно. Ну вот простой пример. В самом начале Майдана на Хрещатике, когда еще можно было ходить нашим журналистам, еще вот когда это не переросло в острую фазу, они брали интервью у участников Майдана, да? И я обратил внимание, что ни один из них не сделал ставку на самих себя, на Украину. Какая-то часть говорила, Россия нам поможет, ну я утрирую по формулировкам, какая-то часть там говорила, Запад нам поможет, да? И я понял сразу, что как бы Все должны, но я ничего никому не все должен. как бы Украина как проект отживает свое, именно потому что наиболее активная часть населения, которая была на Майдане, в самом начале, еще подчеркиваю, не организованный уголовный, так сказать, переворот, а еще в самом начале, да? Они делали ставку на кого угодно, но не на самих себя. Вырастили нацию политических инфантилов, и последствия этого политического инфантилизма очень тяжелые. И сейчас вот специальная военная операция, гибнут люди, гибнут с обоих сторон. Ну, братоубийственная война, то, что называется. Когда Но брату... я бы здесь Это поаккуратнее, мое заявление, понятно, что у тебя да, свое, я просто говорю, выражался, да, да. в том плане, что здесь есть некое, ну, не будем туда Ну, скажем углубляться. так, близкие по генетике народа Да, близкие по генетике уничтожают народы друг друга. уничтожают друг друга, но тем не менее, все-таки те, кто, значит, внуки тех, кто не додавил фашизм и бандеровцев, значит, в советские времена, ну, я их понимаю, люди прошли через такую мясорубку, через Вторую мировую войну, мировую войну, да, Не конечно, локальный конфликт, да. конечно, да, они настолько устали от этого всего, что они проявили великодушие, да, определенное, да, там и амнистия, и возможность там заниматься руководящей партийной работой, и И еще и все. хрущевскими, помню, Да, Протасы, да? хрущевское предательство откровенное вот этого всего. Проявили великодушие, милосердие, да, проявили. И теперь правнуки бандеровцев, значит, Дорвавшись, дорвавшись. оценили, да, в полной мере это великодушие и милосердие, и манипулируя нацией политических инфантилов, вынуждают нас проводить специальную военную операцию. Ну, давай так, надо все-таки всех, кто живет на территории Украины и имеет паспорта украинцев, одним мазать, что они все бандеровцы, ну, наверное, Нет, вряд ли, да? конечно, но как бы это помягче сказать, если бы большинство населения было не согласно, то не творилось бы то, что сейчас творится. Позиция ясна. То есть некая жизненная реалия, которую нельзя игнорировать. Теперь хочу предостеречь от еще одной политической манипуляции. У нас есть любители проповедовать, что русские убивают русских. Значит, вот мне, как опытному политтехнологу, если бы дали задание, но я никогда бы на него не согласился, да, но если Но бы мы если бы так. дали бы мне заказ, как изнутри развалить Российскую Федерацию и подорвать ее могущество во время специальной военной операции, первое, что я сделал, это я внедрил тезис, что русские убивают русских. Может быть, немножко такой нелицеприятный пример приведу, но люди, которые сознательно убивают детей и женщин, забавляясь, делали это 8 лет. Остальные в это время попустительствовали этому. Занимались кто-то бизнесом Да, своим, кто-то делами, да? попустительствовали К этому шел. этому, да. как бы у меня язык не повернется назвать их русскими. Поэтому ни в коем случае я этот термин не приемлю. Да, война – это несчастье, это кошмар, это тяжелое испытание, да. Но вот политический инфантилизм очень дорого обходится, очень дорого обходится. Это вот всем нам. Жизненные реалии, это всем нам, понимаете? Вот можно там говорить, да нет, ну давайте помягче, ну уже кровь льется, куда уже мягче. Ну здесь да, или так уже. Да, тут. Да, поэтому, значит, наше дело правое. Вот, и наши парни там воюют за будущее всего мира против западного сатанизма, против бандеровщины и против всего плохого, да, что пытаются не мытьем так катанем протащить в нашу жизнь. Сразу дополню, мне часто упрек делают, вот Алексей там нацист какой-то, фашист, но я там что-то так себе не слышал. И вот он за войну, я говорил, я никогда за войну не выступал. Это раз. Второе, я всегда выступаю за остановку войны, чтобы была, кровь не лилась. Но как ее остановить, чтобы она дальше еще распухла и еще больше было смертей? Либо остановить так, чтобы она больше никогда не повторялась? Здесь еще один момент политической манипуляции. Любят говорить, вы за мир или за войну? Вот это классический пример манипуляции, потому что не бывает ни абстрактного мира, ни абстрактной войны. Да? Конечно же за войну. Да, вот, ну, вот как раз за мир и воюют. За мир не нацистский, не бандеровский, там, не сатанистский, да, а за мир правильный, справедливый, с традиционными ценностями, да, и так далее. Поэтому за мир и воюют. Вот. Но мы отвлеклись, да? Угу. Я про вот этот вот инфантилизм. Культ инфантилизма, да, очень опасная штука. Пропагандируется из-под воли всевозможными западными психологическими школами под разным соусом, да? Что такое инфантилизм? Это когда человек перекладывает ответственность на родителей, на школу, на государство, на президента, там, не знаю, на правительство, там, на губернатора, на кого угодно, на семью, не повезло со школой, не повезло с родителями, не так зачали, не так воспитали, значит, в общем, не повезло. Сам-то я хороший, но мне что-то не очень дали. Способный, да, да, очень перспективный, но вот все время кто-то мне мешает быть вот таким вот успешным, в хорошем смысле слова, понимаете, да, это очень опасная зараза. И вот этот вот конфликт поколений, да, это очень тяжелое, так сказать, испытание для нашего общества, да, и одна из причин – это вот этот вот культ инфантилизма. Вот, кинематограф – это очень важное искусство, да, которое формирует тот самый образ будущего, модели поведения, взаимоотношения между людьми, да. Я обратил внимание, что перестройка началась, то есть если… Мы берем 60-е, 70-е, да, феномен советского кино, жизнеутверждающий, добро всегда побеждает зло и так далее и тому подобное. Да. А с чего началась перестройка? Перестройка началась с феномена, который сейчас устойчиво называется перестроечная чернуха. Культ безнадеги, то есть чтобы сломить волю человека, да, что доказывается, добро не всегда побеждает зло. Подмена причин со следствиями, да, дискредитация огульная всего, что было. Угу. Идеализация западной альтернативы, абсолютно неадекватной жизненным реалиям там, и так далее, и так далее. А потом началось вот это вот современное кино, где мы видим, что весь мир должен прогибаться под гормональные бури подростка. Никто его на место не ставит, как в советском кино, да, вежливо, согласованно, с индивидуальным подходом, но тем не менее у взрослых консолидированная позиция, это не прав, потому что, давайте вспомним, как нас воспитывали, с подросткового периода быть ответственным, да, ключевое качество, ответственным, правильно? А сейчас что? А сейчас весь мир вокруг подростка, дети важнее родителей. Ну, как бы, вот понятно, ювенальщина вот это ползучая, да? Противоречие между правами и обязанностями, то есть подросток не обладает всей полнотой гражданских обязанностей, но при этом он внушает, что у него уже есть все права. Помните, вот то, с чего мы начинали говорить, да? Ну, я не буду все вот это перечислять. Я обычно это называю, у меня отдельно есть посвященная этому лекция с презентацией. Я это называю, была традиционная социально-педагогическая матрица, которую сломали. И сейчас два потерянных поколения, кто-то их называет непоротыми, поколение, непоротое поколение, кто-то называет упоротое поколение, наоборот, но уже в другом смысле, да? Но это факт, вот это вот инфантилизм, он очень дорого обходится, очень дорого обходится. И сейчас вот задача номер один – обеспечить преемственность нашей русской многонациональной цивилизации, преемственность. Сейчас надо вот борьба за новое поколение, за поколение внуков, можно так сказать. Да. Преемственность чего? Каких основ? Ну, это тоже очень важно. Преемственность как раз наших вот этих вот традиционных духовно-нравственных ценностей российских. Хотите, вот таким официальным языком отвечу? Прям очень официально, да? Да, да. Ну как, ну есть же 809 указ. Да, вот преемственность. Сейчас многие тебе скажут, про путинец. Про путинец такой прям, про кремлевец. Ну, у меня на это очень простой ответ. Есть человек, который живет своим умом. И старается все, что ему дала Родина, использовать во благо этой Родины. Да? И с большим удивлением узнает, что его пытаются поставить в какой-то политический сегмент, религиозный сегмент, какое-то, прости господи, стоило. Да, там и упрекнуть. Навесить, да, какой-то ярлык и упрекнуть, потому что люди привыкли мыслить шаблонами, да, там, значит, вот, определенными. Ну, я как бы спокойно к этому отношусь, потому что тот, кто хочет понять смысл сказанного, он понимает смысл сказанного. Тот, кто хочет подискутировать ради дискуссии, ну, нам с ними не по пути. Ну, наверное, книжка в помощь, да? Ну да. Здесь много что интересного рассказывается. Да, книжка в помощь, да, простым языком о сложных явлениях, системный целостный взгляд на мир. Да, и по поводу еще вот этого инфантилизма. В чем его причина? Я задумывался. Вот говорят, клиповое мышление, клиповое сознание, да. Значит, в идеале человек должен мыслить процессами. Причинно-следственными обусловленностями, да, определенными. Было, стало, почему и что из этого вытекает на будущее. Ну, я совсем таким простым языком говорю, да. Вот, процессное мышление. Тогда не будет никакого инфантилизма. Ну, даже человек задумался, что было, что стало, почему что, и что из этого вытекает на будущее. Правильно, да? Получается, что целостный взгляд на мир, да, что весь мир взаимосвязан причинно-следственными обусловленностями, какая-то общая мозаичная картина мира, да, формируется. И вот от этого и появляется чувство ответственности. Когда ты осознаешь, задумываясь о будущем, какие будут последствия, автоматически включается ответственность. О, я это не хочу, да, я в этом не хочу соучаствовать, не хочу быть к этому, или наоборот, я хочу, да, вот как бы, понимаете? А вот это самое клиповое мышление, да, сознание, это фрагментарное мышление. Ой, боже мой, бедная Украина, значит, Россия начала специальную военную операцию. А что этому предшествовало? А почему это случилось? Понимаете, да? То есть вот и так везде, на бытовом уровне, на государственном, на глобальном, значит, вот либо человек фрагментарно, да, фактами мыслит, либо он мыслит процессами и целостно. Адекватность мышления, адекватность мировоззрения, значит, и либо проактивная жизненная позиция, где человек берет на себя ответственность, хотя бы за свою семью и страну, да, хотя бы, либо инфантильная, что все вокруг мне должны, все вокруг виноваты, потому что я такой гениальный, но у меня что-то там, мне мешает все время состояться на практике. Да, Бог не дал. Может да. быть, угу. Может быть, я сейчас так это очень, так это, не, ну, как сказать, в негативном ключе, да, но вы спросили, что больше всего беспокоит. То есть я, проблема не... Я это и начал чесать, понятно. Да, проблема, да, она не бывает такой вот радужной, да, вот я считаю, что это, да, ну, на мой взгляд, эта проблема глубоко внедрена в разные сферы деятельности, в образование, в культуру, кинематограф, ювенальщина и так далее, и так далее. Очень серьезная проблема. Тогда такой вопрос, который может быть не совсем по специальности, скажем так, по направлению, но все-таки. А не была ли проявлена эта инфантильность несколько, может быть, столетий назад, когда наши предки, живущие единым когда-то, да, единым, может быть, тысячелетия, не знаю, вот этим единым образом жизни, культурной основой, территории, которая считалась Русью, да, великое слово Русь, это не Российская Федерация. Это от океана до океана, с севера до юга, да, вот, где разные народы жили и так далее. Они допустили возможность разделения, то есть снятия себе ответственности, ну, это вот моя хата с краю, ну, вот отделились вот эти, отделились. И вот потихонечку пошло вот это разделение, отделение, и в конечном итоге стали появляться паспорта с различными там цветами. У этих там такие цвета, у этих такие. Оказалось, что вроде бы единый когда-то братский народ, или вообще и один народ, не то что братский, один народ разделили на братские народы с разными паспортами, а теперь уже доходит до вот такого. Ну, если глубоко на много Копануть? веков копануть, то тогда же паспортов-то не было. Вот, я про то и говорю. Немножко не понял я, Это как бы сейчас, это уже следствие, что паспорта следствие. появились. Тогда вот, ну, разделились там, дали возможность. Понимаете, в чем дело? История, почему говорят, что история не терпит сослагательного наклонения, да? Это тот же самый тезис, что да нет, ну там большая часть населения это хорошая, да? Но если бы она была хорошая, сейчас бы мы не воевали бы. Ну да. Я страшно обидно, жалко деток, но не взрослых людей, которые довели до этого. И своей глупости да, страдают вольно, дети. невольно, да, то, что я и называю политическим инфантилизмом, да. Естественно, ни в коей мере большинство там не нацистов, но вот с политическим инфантилизмом, к сожалению, есть проблемы. То же самое здесь. Понимаете, мера понимания, да, она либо позволяет предвидеть на 10, 20, 30, 100, 200 лет вперед последствия и мыслить процессами, то, о чем мы говорили. Либо не позволяет, да? А в результате получается, что побеждает тот, кто видит в долгую и работает в долгую. Такая сложная тема, но я попытаюсь объяснить, чем отличается ура-патриот от настоящего патриота. Ура-патриот может благонамеренно обслуживать интересы своего геополитического противника. Запросто. И мы такое, к сожалению, видим. Такое случается. А настоящий патриот, его интересует долгосрочная победа, чтобы потом не приходилось проводить специальные военные операции, испытывать, значит, проблемы экономические внутри страны, потому что мировой финансовый кризис там, и так далее и тому подобное. Да? То есть настоящий патриот думает на несколько поколений вперед и думает не абстрактно, а конкретно, как то или иное решение скажется на будущем страны, цивилизационного проекта там, и так далее. И у кого более дальний горизонт такого планирования, у того больше шансов победить. Дело в том, что природа пустоты не терпит. Раз мы живем в эпоху глобализации, да, то ее невозможно игнорировать. А это значит, что вы не можете решить ни одну частную задачу, да, без альтернативной глобальной концепции или цивилизационного проекта. Ну, жизнь так устроена. Если хотите, законы физики. Да? Не учитывая то, мы не получим да, этого. Да. А вот, а для этого, значит, этот проект должен быть разработан, внятно донесен до общества, и в него должна вовлечена быть наиболее дееспособная активная часть общества. Это как минимум. Понимаете? Вот как мы строили общество светлого будущего, там, коммунизм, да, к примеру. Понимаете? А вот, поэтому и дееспособность и конкурентоспособность по сравнению с Западом была на высоком уровне, пока вот не произошел процесс подмены, разложения там и так далее. А, то есть я к чему говорю? Не все, к сожалению, патриоты, да, понимают, что одной благонамеренности мало. Надо знать, уметь понимать в долгую, как мы победим. И на практике это реализовывать. Вот если совсем коротко. Да? А просто так вот сейчас порвать рубаху на себе. Ну, там, да. Ну, в долгую это Хорошо. Итак, не работает. В заключение, в окончание. Рецепт. Короткая, горькая пилюля от доктора Игоря Сванько. Что делаем? Что делаем? Чтобы вылечиться от этого инфантилизма. Ну, смотрите, опять же, отталкиваясь от своей профессиональной работы, да, могу сказать следующее. Вот растет, взрослеет, развивается молодой человек. И примерно в подростковом возрасте, как раз в аккурат, когда у него начинаются гормональные бури, до него начинает доходить, что мир, в котором он живет, несовершенен. Это нормально. Человек развивается, осознает, что мир несовершенен, что не везде эта справедливость есть и так далее. И дальше очень четкий момент, когда надо отследить взрослым, вот этот момент не упустить. Дальше идет жесткая развилка. Либо этот молодой человек, ничему не научившись в этой жизни, ничего не изменив в себе, да, ничего не понимая в этой жизни, да, еще. Не то, что не имея жизненного опыта, но и даже какой-то специальности, кидается благонамеренно переделывать этот мир. Это печально заканчивается, как правило, экстремизмом. Экстремизм – это агрессивное невежество, попытка решать сложные проблемы простыми неадекватными способами, которые эти проблемы не решают, а наоборот умножают и так далее. Да? Мордобой, терроризм, да. И прочее, прочее. Да. Второй путь. Человек, осознав, что мир несовершенен, и он тоже, начинает переделывать этот мир с себя любимого. Заниматься собой, и в процессе занимания собой чудесным образом его окружение меняется, жизненные обстоятельства меняются, то есть мир, с которым он взаимодействует, да, в той части, с которой он взаимодействует, тоже меняется в лучшую сторону. И вот это правильный алгоритм, да, вот это правильное. Это одновременно рецепт и для молодежи, и для старшего поколения. Да, как вот нам вот в этом во всем, да, вот так вот поймать вот этот момент и сказать: да, мир несовершенен. Но если ты хочешь что-то в нем исправить, да, надо серьезно над собой поработать для того, чтобы... Это же, как мы говорили, машину отремонтировать надо научиться, человека вылечить надо учиться, а вот эту махину всю, да, не надо учиться. Не мы надо, раз, мы прямо сейчас все, раз и все, да. Вот эту всю махину инерционную сложную. Сейчас только дубинку возьму. Да, рубильник переключим, да, и все быстренько исправим. То есть вот если по-простому, вот мой рецепт. Хорошо, ну, в общем-то... И еще, да. Еще один рецепт, да. Я, наверное, уже устал его повторять, но повторю еще раз. Вот у меня есть убеждение, что каждый человек, каждый раз, когда он входит в аудиторию, либо это учитель, либо это преподаватель, либо там какой-то лектор, вот каждый раз, когда он входит в аудиторию, он должен осознавать, что ему каждый раз дается шанс свыше сделать этот мир чуточку лучше. И если вот именно с этой мыслью каждый раз каждый учитель, педагог, там, лектор будет входить в аудиторию, то я гарантирую, через 10 лет действительно мир станет лучше. Мне как-то в голову пришла такая мысль, которую, может быть, кто-то из мудрецов говорил в древности. Вот как раз на первом этапе, когда молоденький, ничего не понимаешь, глупости много, ты пытаешься изменить мир под себя. Ну и заканчивается понятно чем. Второй вариант, ты понимаешь, что надо, пожалуй, присмотреться, надо, пожалуй, послушать. Сориентироваться. Да, сориентироваться. И тогда уже можно улучшать. И мир. Научиться. То есть, да, научиться. Третий уровень, ты понимаешь, что ты чего-то не понимаешь, и чем больше ты внедряешь, ты понимаешь, что вообще ничего не понимаешь. Да, ну это известно, цитата переделана. Да. А вот третий, и четвертый, вернее, уровень, это когда ты присматриваешься к миру и говоришь: слушай, ну если бы мир был такой плохой, ну, наверное, бы мы не смогли столько тысячелетий существовать. Видимо, он где-то совершенен, но это совершенство я не понимаю, свои несовершенства, своей глупости. И вот когда человек начинает себя перестраивает, он видит совершенство этого мира, и мир не перестраивается под него, он просто начинает его понимать. И самое интересное, что ему в мире в этом становится уютно, комфортно и хорошо, потому что изначально мир был создан совершенным, совершенно для того, чтобы человек в нем мог проявить себя и стать тоже совершенным. Абсолютно с вами соглашусь. Благодарю за очень Благодарю. Интересный разговор. Мотаем на ус и делаем мир лучше, понимая, что он совершенен. Будь добру.